Глава 4. Сучками не становятся, сучками рождаются. Это всегда исключительно наследственное, и даже хороший секс не истребит сучковатость из организма сучки. Софья Зайцева всегда была популярной девочкой, но только лишь она сама знала, насколько тяжело поддерживать статус лучшей. Началось все даже не в садике, а задолго до него. На самом деле девочка пошла в мать, женщину, которую всегда занимала только лишь ее внешность. Элеонора Зайцева родила в 16 лет. Это была ее первая и единственная ошибка, после чего мужчины в жизни старшей Зайцевой стали играть роль разменной монеты. Быстро осознав, что несколько мужчин одновременно – это гораздо выгоднее и удобнее, чем один, молодая мать мгновенно обзавелась целым полком поклонников. Один – для того, чтобы возить на машине, другой – ремонт дома осуществить, третий – доктор и так далее. С каждой новой потребностью вырастало количество мужчин. Маленькая Софа же перещеголяла родительницу. Она сократила количество мужчин, но повысила их статус. Легче брать деньгами, а не умениями. Так бы и длилось у девочек все благополучно, если бы в день 40-летия Элеонора не осознала, что стареет. Нет, внешностью природа ее богато одарила, жаловаться не приходилось. Но женщина уже давно стала замечать, что с каждым годом привлечь очередного любовника становилось только сложнее. «Что будем делать, дочь? Ты видишь, я старею», – заявила как-то вечером Элеонора, уже третий час кряду грустно рассматривая свое лицо в золотое зеркало. «Ничего, не волнуйся, мама, я знаю решение. Интересно, это какое? Пластика? Но это дорого. К тому же я боюсь». «Нет, все просто. Я выйду замуж, найду олигарха и рожу ему в браке. А потом можно будет и развестись, имущество пополам». «О, дочь, рассуждать всегда легко, но это не так просто сделать. Затащить в постель – одно, но женить на себе? Да к тому же, ты смотришь телевизор?» «Конечно, что за глупые вопросы?» – фыркнула Софа. «Ну так вот, а там уже о скольких подобных случаях рассказали. Олигархи сегодня все умные, контракты заключают, детей отбирают, и бывшие жены остаются у разбитого корыта». «Фи, мама, я уже подумала об этом. Просто надо так сделать, чтобы он в меня без памяти влюбился. Мужики же, они простые в управлении, ты же сама меня учила. Думают одним местом, опыт у меня большой». «Не знаю, не знаю, у тебя уже есть кто-то на примете?» «Да, есть», – загадочно улыбнулась дочь. «И думаю, очень скоро я тебя с ним познакомлю». Софья не хотела вспоминать вчерашний разговор с матерью. Ей было стыдно и противно сейчас за свою недавнюю самоуверенность. Больше всего на свете она боялась вдруг оказаться слабее Элеоноры, менее удачливой в отношениях. И сегодня так случилось. 2 раза подряд. Сначала, когда, несмотря на все ее уловки, Шаров отправил ее вместе со всеми в офис. А потом и еще раз, только в компании с Костином. Да, это она быстро набрала Костину сообщение, пока бухгалтерша отчитывалась новому начальнику, чтобы тот срочно приезжал. Софочка не первый день знакома с мужским поведением и сразу поняла, что эта хитрая тварь Романо врет насчет отношений с Шаровым. Он и посадил ее рядом с собой, шампанское заказал, а потом... Его интерес к ней не видел разве только слепой. Даже Софье стало неудобно с ними в одном помещении, хотя она уже не раз участвовала в свингерских вечеринках. А уж когда он выставил всех, а Романо приказал остаться, лишь осел не догадался бы зачем. Зайцева не уехала со всеми, а спокойно дождалась Костина. «Софья, что случилось? Что это за сообщения такие?» – возмущался Андрей Федорович, пока они поднимались наверх. «Понимаете, Адам Викторович очень недоволен результатом работы маркетингового отдела. Похоже, он нашел какие-то серьезные проблемы». «Ничего не понимаю, но нашел и что с того? Шаров просил меня приехать?» «Боюсь, это моя инициатива», – пролепетала Софья, хлопая длинными ресницами. Костин уже давно проявлял к ней знаки внимания, поэтому девушка не боялась вызвать гнев шефа. Но она даже представить себе не могла, чем эта самая инициатива обернется ей в результате. «Костин, что ты здесь делаешь?» Шаров был просто в бешенстве, когда вышел к ним в зал. «Я?» – замялся Андрей Федорович. «Мне передали?» Мужчина явно понял, что его сексуальная секретарша ошиблась, но быстро принял решение не выдавать потенциальную любовницу. Что ты, возможно, нашел какие-то проблемы с маркетингом. Какие еще проблемы? Казалось, Адам сейчас растерзает их обоих. Если бы что-то случилось, ты бы об этом узнал от меня. Сказав это, мужчина грозно посмотрел на перепуганную Софью, но это было до того, как услужливый Иван шепнул что-то на ухо своему хозяину. Что началось потом? Чем-то явно расстроенный, Шаров заявил Костину, что разрывает с ним предыдущие договоренности за то, что тот нарушил кое-какое главное условие. Одни сплошные загадки, которые несчастной Зайцевой не судьба была разгадать прямо сейчас. Ее выставили за дверь, и единственное, что она успела увидеть, как Костин буквально на коленях просил Шарова не расторгать контракт. Софочка поняла, что разбудила дьявола. Мало того, что теперь одним ужином с Костином не обойтись, а придется все-таки с ним переспать, так еще и от Шарова достанется на орехи. Что же такое она прервала, что он так бесится? Неужели секс с Романо? В таком случае жертвы принесены не зря. Этот мужчина должен достаться ей, Софье. И все его деньги, имущество, вся эта великолепная недвижимость. За такой куш стоит бороться до последнего. И уж точно она не позволит какой-то разведенке увести от нее такого мужчину. К тому же он красавец, а это своего рода бонус. Да, Костин, конечно, тоже богат, но он ничто по сравнению с Шаровым. А Софья привыкла получать только самое лучшее, а не как ее мать, скитаться по сантехникам да строителям. Если уж жертвовать ради кого-то, так только ради самого лучшего. В данной ситуации Шаров не имел себе конкурентов. Окей, Google, влюбленность, симптомы, как избавиться? Иди нафиг. Окей, Google, что? Иди нафиг. Привет от Ивана Ивановича. Долго ли, коротко ли, беглянка с сексуального ложа добралась-таки до своей работы. Чувствую себя полной дурой. Что я, невинная девчонка, все играю в Золушку? Убежала оттуда, убежала отсюда, только и делаю, что убегаю. Вроде же взрослая, умная женщина. Вот почему мне было не дождаться Адама и не выяснить ответы на свои многочисленные вопросы? Ну, окей, переспали, его отвлекли. Окей, даже не посмотрел на меня. Ну и что же здесь такого? Нет, ну дура, ей-богу. Никогда не думала, что снова начну строить из себя недотрогу. Почти уже бывший муж много лет хохотал надо мной и моими принципами девочки-нимфетки. Я тщательно старалась истребить эту гадость из себя. И, как выяснилось теперь, никакого результата. Хотя вот, трудно сказать, на душе словно кошки погуляли. Постель – это очень интимная вещь. Там ты раскрываешься, вверяешь себя в руки другого человека и совсем не ожидаешь, что сразу после окончания на тебя наплюют. Как на… да… на женщину продажного поведения, не иначе. Им хоть деньги за это платят, чтобы не так обидно было. Только секс и ничего личного. Но у меня-то все личное. Короче, зайдя в свой рабочий кабинет и плюхнувшись в кресло у рабочего стола, я уже почти успокоилась, но Адама видеть по-прежнему не хотела. Гадко это. Я не сделала ему ничего плохого, чтобы так со мной поступать. Никогда. Хоть бы на ногу наступила. Так нет. А, да ну его к черту, выругалась уже вслух. Все, надеюсь, Шаров сегодня на работу не явится и есть шанс закончить день мирно. Вечер проведу с сыном, что бы ни произошло. Сосредоточиться на делах так и не получилось. Мысли летали где угодно, только не там, где надо. Воспоминания о былых встречах. Как там в песне пелось, когда мы были молодыми. Господи, неужели это я уже так рассуждаю? Не рановато ли? Не так уж давно это было. Каких-то 14 лет назад. Да, Адам тогда был для меня воплощением мужественности. Не могу сказать, как я поняла это для себя, но как-то это просто чувствовала, наверное. Интересно, что несмотря на все мои чувства к этому мужчине, по ночам, мечтая о нем, никак не могла вспомнить его лицо. Только его дух, энергию, если хотите. Какой-то размытый общий образ. Все всегда было, как в тумане. Молодая и глупая, сошла с ума из-за привлекательного парня. Но не только внешностью Адам приманил меня. потихонечку, окольными путями, буквально по крупинкам, узнавала у друзей о нем информацию. И да, меня впечатлило, что такой парень, популярный и все такое, на самом деле очень привязан к семье, пытался добыть денег для больной матери. И не смущало никогда отсутствие финансов. Что скрывать? Тогда у меня было много вариантов. Состоятельные и красивые постоянно предлагали отношения. Но током пробивало только при виде Адама. Его образ пронесла через годы и так жестоко обломалась в конце. Да, секс превосходный. Но как? И тогда отношения у нас вряд ли получатся. Не тот он, кого я себе выдумала. Мое внимание привлекло какое-то шевеление в главном зале офиса, который я могла видеть через стеклянные стены своего кабинета. Люди вскакивали со своих мест и с кем-то здоровались. Выяснилось, ничего сверхъестественного, просто в офис явился Костин с Зайцевой, а следом за ними шел Адам. И как-то его лицо не выглядело счастливым. Я вся напряглась. Ой, надеюсь, он не пойдет сейчас сюда. Надежды пали, как Берлинская стена под натиском демократического движения, ратующего за объединение Германии. Шаров прямым ходом направился в сторону моего убежища. Ну, ёшкин кот. В голове стучали барабаны. С каждым его шагом их звук только усиливался. Краем сознания отметила, что по мере приближения Шарова к двери в мой кабинет, работники в общем зале куда-то испарялись. И когда он положил ладонь на металлическую ручку, последний сотрудник исчез из офиса. Остались только мы одни. «Привет!» – хмуро буркнул мой недавний любовник и подошел к моему столу. «Что-то случилось? Это все, что я смогла пролепетать. Куда все ушли?» «ЧП у нас!» – Адам смотрел на меня сверху вниз. «Вот, что от него ожидать сейчас!» «Говорят, проблемы в отделе маркетинга». Сказав это, Шаров бросил на стол мною забытую у него в квартире папку с отчетами. «И пока мы с тобой их не решим, все они, вплоть до Костина, будут ждать на улице». «Какие проблемы?» От такого наглого и голословного заявления я даже заикаться начала. «Руководитель, говорят, плохой». Адам присел на край стола и скрестил руки на груди. «Бегает от начальства, отчеты свои забывает, где попало». От этого его взгляда, как будто языки пламени пробежали по моему телу и остановились где-то в районе паха, напомнив о недавно пережитом бурном оргазме в объятиях этого мужчины. Ума не приложу, что с этим делать? Адам продолжал играть. Со многими явлениями сталкивался, но вот чтобы подчиненные так обнаглели, впервые вижу. Я не твоя подчиненная. Я смотрю, госпожа Романо, вы нарываетесь на новое наказание. В пылу гнева я не сразу поняла, что Шаров уже на взводе. Он что, хочет заняться сексом прямо здесь? Не успела я додумать свою мысль, как Адам с легкостью поднял меня с кресла и прижал к себе. Даже пискнуть не смогла, как мы уже слились в страстном, обжигающем мои губы поцелуе. Мир вокруг исчез, были только мы и его ненасытный язык, гуляющий и изучающий мой рот. Его рука скользнула под юбку и оказалась на моей левой ягодице. Тело моментально отозвалось на мужские ласки. Он властно сжал ладонь и придвинул меня еще плотнее к себе. «Ты прервала мое наказание», – произнес Адам, совсем севшим от возбуждения голосом. «Мне придется удвоить твой штраф». Когда он перешел от моих губ к шее, я запрокинула голову назад. Если так, то хоть утроить, а лучше удесятерить. Скверная девчонка, как же мне его с тебя взыскать? Любовник отстранился, при этом его горящие глаза блуждали по моей фигуре. Шаров обошел свою жертву и одним движением смел все на пол с моего стола. Подхватив меня одной рукой, усадил на него и властно стянул трусики. О, как же это заводит! Даже в самых смелых эротических фантазиях не могла себе представить такое. Когда его стальной от напряжения фалос вошел в меня, я уже практически была готова кончить. «Не смей!» – как будто почувствовав это, Адам больно укусил меня за мочку уха. «Это твой штраф!» Мои глаза округлились. «Как это? Я не могу? Я уже почти!» Закрыв глаза и приготовившись к бурному извержению, совсем не ожидала того, что произошло в следующий момент. Шаров резко вышел из меня и перевернул спиной к себе. Я сказал: «Не смей». Тут же любовник шлепнул меня по попе и овладел мною с новой силой. Но все его запреты не подействовали. В этих тропиках страсти никто не мог бы удержаться. Сокрушительные толчки, наносимые мне этим темпераментным зверем, свели бедную провинившуюся с ума, и мы оба одновременно улетели на небеса блаженства. О, да! Струя его любовной жидкости обожгла мою вульву. В изнеможении я попыталась упасть на стол, но Адам прижал меня к себе, при этом его бедра продолжали импульсивно двигаться, продлевая неимоверное наслаждение. Вот это поворот! Я хочу, чтобы ты этот день провела со мной, жарко прошептал Адам мне на ухо. В тот момент, когда его сильные руки ласкали мое тело. Нет, мне трудно было отказать ему в эту секунду, но это нужно было сделать. Ты опять мне перечишь? Его пальцы нашли мою вульву. И? Нет, о боже, ну как можно с ним спорить? Адам, остановись. Пока наши голубки наслаждались друг другом, Софья вместе со всеми коллегами в холле здания на первом этаже ожидала позволения вернуться. Самое противное для девушки было то, что она никак не могла придумать, как же повлиять на сложившееся положение. Костин преспокойненько пил кофе в баре и даже не думал нарушать приказ Шарова. Ведь ему еле удалось уговорить друга передумать, и теперь тот творил все, что хотел. Это надо же выставить за дверь весь штат сотрудников. Он, видите ли, должен сам разобраться в сложившейся ситуации, и пока ее не решит, обратно никто не вернется. Софья прекрасно понимала, как именно новый шеф собрался решать ее. Да, Романо, похоже, не раз еще будет мешаться под ногами. Оставалось только надеяться, что такое поведение у Шарова не из-за того, что он потерял голову от любви, а по причине взбалмошного характера. Потому что если это был первый вариант, то план Софьи становится практически невыполнимым. А она не готова сейчас смириться с таким положением вещей. Ни сейчас, ни когда бы то ни было. Нет, с этим надо что-то делать. Это война, и она ее выиграет. Мысленно приняв решение, Зайцева направилась к Костину. Пора взять бразды правления в свои руки. Начальника она нашла мирно сидящим за стойкой бара и потягивающим свой латте. «Андрей Федорович, простите, что беспокою вас. Софья включила на максимум все свое обаяние. Но люди волнуются, спрашивают, когда можно будет вернуться на рабочие места». Здесь, конечно, девушка слукавила. Никто из сотрудников об этом даже не помышлял. Все радовались незапланированной паузе и тихо надеялись, что сейчас им объявят о таком же незапланированном выходном на остаток дня. «Правда?» – удивился Костин. «Но, Софья, вы же слышали, что сказал Шаров. Ждите его приказа». «Но, Андрей Федорович, а как же работа, клиенты? Там, наверное, телефоны разрываются». «Шарову лучше знать. Успокойтесь. Хотите кофе?» Костин не отреагировал на ее провокацию. «Кстати, после сегодняшнего, я полагаю, вы уже наконец-то согласитесь на ужин со мной?» Софья еще по дороге в офис поняла, что придется расплатиться с Андреем, хоть и не хочется. Она уже четко наметилась стать женой Шарова и завладеть его империей. Но теперь так выходило, что без поддержки Костина ей не заполучить этот куш. А он точно палец о палец не ударит, пока не станет ее любовником. «Конечно, Андрей Федорович», – начальник просиял. «Но давайте закончим этот рабочий день. Я не смогу вечером расслабиться, если всплывут какие-то проблемы из-за этой паузы». Еще чуть-чуть, и Зайцева была готова замурлыкать. Когда же этот идиот сломается? «Ну хорошо, хорошо, я позвоню Шарову». «Аллилуйя!» «Мы уже оделись. Точнее, Адам сначала привел в порядок себя, а потом и меня, как любимую куклу. Сам надел мне платье и туфли, и это было незабываемое ощущение. И сейчас я сидела на столе, обняв его за торс под расстегнутой рубашкой. Знаете, существует такая камера, которая может показать вам любой предмет, материю, как под микроскопом. Так вот, в этот момент я видела все, его загорелую кожу, каждый волосок, каждую капельку пота. Как его грудь вздымалась и опускалась, а биение его сердца ощущало подушечками пальцев, которыми водила по этому воплощению эротического сна. «Останься со мной сегодня», – произнес мужчина моей мечты. «Не могу», – Не отрываясь от его кожи, я помотала головой. «Ты не поняла, это не просьба». Я не хотела поднимать глаза, знала, что произойдет, если... Но это нужно остановить. «Нет, Адам, пожалуйста, давай закончим на этом», — сказала и как будто прыгнула со скалы в бушующую пучину. Сама оборвала свое счастье. «Нет, ну не дура». «С чего бы?» Вот тут я уже посмотрела на него. Шаров насмешленно ухмылялся. «Это еще что? Опять игры?» Я оттолкнула Адама и уселась на свое рабочее кресло. Там я чувствовала себя более уверенно. Хотя он какие-то минуты назад доказал, что такие приемчики на него не действуют. «У меня другие планы, и ты в них не входишь». «Какие это планы?» «Встреча с бывшим мужем?» – раздраженно ответил Шаров. «Не с бывшим. Мы еще не разведены. Нет». «Тогда с кем?» Он резко развернул мое защитное кресло в свою сторону, так, чтобы у меня не было шанса скрыть эмоции. «Это не важно. И мне надо работать. Ты сказал, там что-то с отчетом». Я схватилась за папку, которую он не так давно швырнул мне на стол, и попыталась создать вид увлеченной рабочей деятельности. Тут же у моего любовника зазвонил мобильный. Оказалось, это был Костин. Он явно выпрашивал разрешение подняться наверх. И Шаров не отказал. «Так, поехали», – скомандовал он, снова своевольно буквально выдернув меня с рабочего места. «Куда? Решать твои дела». Я еле успела схватить сумочку и пальто. Адам утащил меня за руку прочь с работы. Мы вошли в лифт за долю секунды до того, как из второго начали выходить мои коллеги, похоже, в скором бывшие. Если так продолжится, в этом можно даже не сомневаться. «Адам, так нельзя, ты же взрослый человек». Я попыталась воззвать к его разуму, когда Шаров усадил меня в свою шикарную машину и лично пристегнул ремнем безопасности, не забыв при этом одарить ошалевшую подругу сладким поцелуем в губы. «Да что ж ты делаешь?» «Так, какие у нас там дела? Ты еще не сказала?» – весело спросил мой любовник, заводя мотор. «На работе дела остались. Адам, если меня уволят...» «Куда мне ехать? Если ты сейчас не называешь нашу цель, то я сам решу, чем мы займемся». «Нет, хорошо, но я бы не хотела, чтобы ты ехал со мной. Оставшийся день я хотела провести с сыном». «Отлично, едем к нему». «Нет, я вцепилась в подлокотник, потому что автомобиль взял резкий старт и меня легонько вдавило в кресло». «Почему?» «Потому. Как я тебя ему представлю? Я все еще замужем, если ты забыл». «Представишь, как своего друга детства», – безапелляционно заявил Шаров. «Обещаю вести себя благопристойно, моя принцесса». «Блин, ну вот за что мне это? Как я потом объясню все ребенку? Игры Адама не будут долгими, только до того момента, как он узнает, что это я была тогда в клубе. Странно, но сейчас меня не волновал факт того, что Шаров переспал с такой женщиной, хоть в тот момент ею была ваша покорная слуга». Но я отлично понимаю, что такому принципиальному человеку хрен докажешь, что не виноватая я, это они меня танцевать заставили. Да, попала ты, Машка, как всегда. Когда только один запах секса может вершить судьбы. Софья выскочила из лифта впереди всех и тут же направилась к кабинету Марии. Оглушительный звук удара ладонью о стеклянную перегородку заставил вздрогнуть сотрудников компании «Аку», которые в этот момент уже входили в зал, чтобы занять покинутые рабочие места. Зайцева была в бешенстве, они даже не потрудились прибрать за собой. Девушка решительно вошла в кабинет и еле удержалась, чтобы тут же не сбежать оттуда, до чего ей все это было противно. Нет, запах секса ей обычно нравился, но в данном случае это был запах ее поражения. Можно было с уверенностью сказать, что Шаров потерял голову из-за этой вездесущей твари. Бумаги и вещи с ее стола валялись на полу. Понятно, как они тут вопросы решали. «Что же делать?» – пробормотала Софья вслух. Она пыталась мысленно перебрать все, что знала о соблазнении, но ничего путного не приходило на ум. Видимо, придется сегодня отправиться на курсы к Грегу. Конечно, в обычной жизни он обычный Гоша, но коучи по соблазнению любят выбирать себе красивые псевдонимы. Этот парень уже не раз помогал Софочке советами. Может быть, и теперь повезет? Надо только отделаться от Костина. Ну как? Нет, безусловно, если Шарова так и не удастся захомутать, то придется брать то, что есть. Но Костин не из тех, кто теряет голову от женщин. Да, за него даже замуж можно выйти, только очень быстро потом окажешься в ссылке где-нибудь на Лазурном берегу, как ненужная и ничего не решающая жена, пока тебя не заменят кем-то другим, более молодым и сговорчивым. Такие истории Софочка уже не раз слышала о женах богачей. Она же хотела заполучить все. Сама стать царицей, и чтобы муж валялся, как щенок, в ее ногах и сапоги целовал. «Софья, вы не видели Марию Александровну?» Сзади раздался голос Лидии Павловны, помощника главного бухгалтера. «Нет», – сама не ожидая от себя такой резкости, импульсивно ответила Зайцева. «Жаль, а то я тут сверку по отчетам принесла. Там получается большая нестыковка по бюджету на рекламу. Ой, а почему здесь такой беспорядок?» Женщина только что заметила бумаги на полу. «Окно забыли закрыть, ветром сдуло», – нашлась Софья. Не в ее интересах было, чтобы весь офис сплетничал о ее проигрыше и победе Романо. Никто не должен знать о случившемся между ней и новым начальником. «Да, сильный же ветер был. Ну да неважно, я, наверное, позже зайду». «Постойте, а что там за ней состыковка?» «Да вот, в прошлом месяце куда-то были потрачены 100 тысяч. По бюджету они не были запланированы, там еще несколько бумаг не хватает. То есть счета нам выставили, мы их пока не оплачиваем, так как не знаем, за что они. В общем, сложно там, но Мария Александровна должна знать». «А давайте-ка я вас, уважаемая Лидия Павловна, сейчас отведу к Андрею Федоровичу, и вы ему все расскажете». «Ой, не стоит его по таким пустякам беспокоить», – запротестовала сотрудница. «Какие же это пустяки? 100 тысяч! Он обязан об этом узнать. Подумайте», – договаривала Софья, уже выталкивая женщину из кабинета и провожая к начальству. «Если вы в этом не разберетесь, с вас же потом спросят, а не с Романо. Идемте, идемте». Зайцева прекрасно понимала, что это не самый лучший повод, но с другой стороны, если таких вот поводов найти несколько, можно очернить имя этой Машки не только в глазах Андрея, но и в глазах Адама. А это уже что-то. К сожалению, Костин не слишком серьезно отнесся к этому заявлению и уже хотел было отмахнуться от решения проблем, заверив инициативную секретаршу, что Шаров сам во всем разберется, но Софья перешла в наступление. «Андрей Федорович, ну как он разберется, если ни его, ни Романо сейчас здесь нет? А это все-таки 100 тысяч». «Софья, дорогая», – начальник состроил недовольную гримасу. «Ну что это есть? Она уже очень давно здесь, и это абсолютно надежный работник. Вам не стоит беспокоиться. А то, что их нет, возможно, они придумали, как решить те проблемы, по поводу которых вы сегодня меня из офиса вызвали. Лучше, моя ласточка». Костин перешел на игривый тон. «Вы бы подумали о вечере. Может быть, вам надо подготовиться? Я могу отпустить вас домой пораньше». Зайцева закатила глаза. Похоже, с этим недоумком, кроме как через постель, и не договоришься. Придется к Грегу ехать прямо сейчас. Подумала и улыбнулась. «Конечно, я с радостью отправлюсь в салон, мой котик. И уже мысленно. А потом я все-таки заставлю тебя уволить эту выскочку».